Переночевав в Бонье, мы поехали к татар-базарджику. По дороге, в какой-то пустой деревне, в погребе, казаки нашли бочку хорошего вина и, недолго думая, выбили из бочки дно и, кто чем мог, выпили всю бочку. Вечером мы добрались до железнодорожной станции Бело. Здесь находится немецкая колония железнодорожных служащих. Колония эта довольно порядочная, и немцы живут хорошо. Они приняли наше начальство с большой предупредительностью. Вечером все офицеры полка и наши доктора были приглашены к какому-то начальнику или старшине и угостились на славу. На следующий день мы были в татар-базарджике. Здесь повсюду были видны еще свежие следы разрушения. Сожженный мост через Марицу был кое-как наслан. Турецкий квартал был пуст и полуразрушен. Дюканы или лавки также были все пусты и разломаны. На улицах в некоторых местах валялись убитые турки, обломки телег и разный скарб. Здесь мы также нашли несколько полуголодных больных и раненых. Сделав все нужное для них, 6 января мы с владикавказцами отправились в Филиппополь. Дорога от татар-базарджика до Филиппополя представляла поражающее зрелище. Человеческие трупы, падшие валы, кони и овцы, разбитые телеги, брошенные разные вещи валялись по всей дороге. Все свидетельствовало о поспешном бегстве турок. В Филиппополе мы встретили нашего уполномоченного, оставшегося после нас еще в Софии, и другой наш отряд, шедший через Балканы на Бабу-гору и по Нючуриши. Тут в доме одного богатого грека нам отвели прекрасную квартиру. Так как на меня была возложена хозяйственная часть, то я на другой же день, в сопровождении кучера болгарина, тамошнего уроженца, пошел по городу за разными покупками. Красота города меня поражала. А рассказы моего проводника о разных достопримечательностях очень заинтересовали. И мне захотелось осмотреть его, особенно мечети. И вот я, выбрав свободное время, пошел с болгарином по городу. Обойдя кое-какие места и осмотрев мечети, я зашел в одну, где увидал разрушенное книгохранилище. Как букинист, заинтересовавшись книгами, никогда мною не виданными, я начал с любопытством их рассматривать, и у меня, что называется, глаза разгорелись. Я набрал более 20 томов, которые мне казались изящнее и древнее. Я хотел съездить еще раз на повозке и забрать все остальные, но послушался доброго совета студента Конопасевича, который мне сказал, что служителю Красного Креста неприлично так делать. Ходя за покупками, я иногда заходил в книжные и другие лавки в Филиппополе и покупал болгарские книги, оружие и другие вещи местного производства, а также выменивал разные монеты, казавшиеся мне редкими. В Филиппополе находились два госпиталя. Наш отряд большую часть времени проводил в этих госпиталях. Я же ходил туда только раздавать вино и водку. Вместе с нашим отрядом там работали и сестры милосердия. Особенную неутомимостью и попечением о больных отличалась княгиня Голицына. Эта уже пожилая женщина, несмотря на свое высокое положение и на то, что в госпиталях можно было заразиться, почти безотлучно находилась при больных с двумя другими сестрами. Но все-таки между массою работы мы иногда имели случай и погулять. К нам заходил кое-кто из военных, и мы делали маленькие пирушки. Один раз был у нас черевин, которому доктор Гаусман делал перевязку. Генерал остался у нас пообедать, а за обедом, конечно, было и не без вина. И потому все были более, что называется, чем навеселе. После обеда зашел разговор о русской патриотической литературе. И доктор Гаусман, прочтя какое-то свое стихотворение, между прочим, указал почему-то и на меня, как на поэта. Вероятно, я когда-нибудь хвастался и читал ему свои стихи. «И русский поэт?» – спросил генерал. «Да, конечно же, русский», – ответил за меня Гаусман. «Ну так дай же я тебя поцелую». И с этим словом генерал обнял меня и поцеловал.